понял?» – спросил меня Мишка, и тут же продолжил, не дожидаясь ответа: «Не от твоих поджигов она умерла. Крыша, балки, потолок. Что там сверху упадет, так, уголек. Ожог может быть, но не гибель. И главное, Пономаренок сел на корточки и поднял палец, я специально узнавал. Прислуга в таких особняках почти всегда на первых этажах живет. Дом же с крыши горел, сверху. Выскочить успела бы, вот ей-ей. Другое тут что-то, что?» – тупо переспросил я, тоже вставая и отряхиваясь от пыли и ссора, прокручивая в голове Мишкины слова. «От кель я знаю», – пожал тот плечами, «может просто сердце с испугу, такое бывает. А может этого, страсти всякие, как в рассказах о сыщике Путилине, внебрачная дочь, споры из-за наследства, роковая страсть и такое все прочее. Так из-за меня напугалась, если сердце», – закручинился я, лохматя волосы. «После, не значит вследствие», – козырнул дружок умными словами, «да и вообще, чтобы никого невзначай не обидеть, это покойником надо быть. Ты по улице пролетел в спешке, а как эта барыня напугалась и померла от удара, так что теперь, ты виноват? Нет. Просто сердце у нее слабое, а вот почему, это уже другой вопрос, и все равно жалко. Мне тоже», кивнул Мишка, «молодая девка, жить и жить. Хочешь вину нечаянную искупить, так помоги ее родным». Пру оглашенный, куда вскочил, в газетах писали, откуда она, так я все собрал. После Пасхи небось купцы разговеются, дружок неловко встал и потянул меня с пустыря, тут-то и сможешь заработать. Хочешь, если... так хоть все деньги эти и отошлешь, только смотри, никаких следов чтоб. Да, задумчиво сказал я несколько минут спустя, когда мы ушли уже с пустыря, и правда, нужно снова тренироваться. На кулачки и танцы меня сейчас не хватит, а на одни только коленца и ничего так, потяну, потихонечку если начать. Вот, обрадовался за меня Мишка, прихрамывающий рядом на тротуаре, на человека хоть стал похож, а то чисто чучело, как в Лабмарде у Либерзона. Помнишь, пыльные такие поделки стоят, корявые, молью поеденные. Ночью такие если увидишь, так и до нужника дойти не успеешь. Человека, вздохнул я, а в храме Божьем не чувствую ничего. Только что поют красиво, да высчитываю, сколько денег на это все ушло. И по всему выходит, что тьма, и я не чувствую, легко сказал дружок, как и мастер мой, Федул Иваныч. Много нас таких, потаенные старообрядцы, удивился я. Зачем же потаенные? Так, Мишка пожал плечами и замолк ненадолго, пропуская служанку с корзинкою, негласно. При Александре, который первый, нас задумали были наново переписать, да мы и не противу были. Чиновники в рясах воспротивились, да так, что против царя пошли. Записали тогда только потомков прежних записных, да и то не всех и не везде 80, за достоверность информации ручаться не могу. Мишка Пономаренок старообрядец. Так что и информацию брал со старообрядческого сайта. Желающие могут посмотреть, информация там очень интересная и вполне себе научно-популярная, без ежеминутного упора на духовность и прочее. https://ruvera.ru/artitslis количество старообрядцев. Где только глав семейств записали, а где и вовсе хер на перепись положили. А что так, деньги, усмехнулся Мишка кривовато. У нас когда рождается кто, так священники приходские, с причтом вместе. Аж окна и двери выламывают, и попробуй, встань против них, требуют денег, да чтоб новорожденных у них крестили. Ну и, снова усмешка, законы эти, что православие защищают, никто не отменял. Так и выходит, что дай, дай, дай. Часто давать приходится, выгодно попам такое. А официально если записаны, то уже шиш. Многие из наших и рады бы записаться, а нельзя. Так и вертимся. А что раньше не говорил, а ты спрашивал, изумился Мишка. Ну да, у меня аж на ухи заполыхали, так-то мы о вере и не говорили. Вот, да я и привык, пождал плечами Пономаренок, не то чтобы таиться, но помалкивать да вилять. На ровном месте можно ведь иначе спотыкнуться, да влететь на законы эти, а потом и штраф. Так я не один такой, что в храме Божьем. Божьим, фырнул Мишка, ладно, о том после, если захочешь. Нет, не один, много нас, и все разные. Есть и такие, что постные припасные прям. Есть те, кто вроде как и в церкви никонианские для виду ходит, а есть и такие, что лес храмом считают. Бог, Егорка, он либо есть в душе, либо нет. А где тебе с ним разговаривать лучше, то дело десятое. Глава 42, заступ, не было, Егорка, скажи, не было. По краешку, но не заступ. Мотаю головой, и ребята расходятся, ворча недовольно, хотя только что Малоне за грудки хватались. «Мне верит, потому как знают, что врать в таких делах не буду, даже если себе на пользу. Не то чтобы честно и сильно, просто понадобится коли соврать, лучше иметь репутацию честного человека. А по мелочам-то зачем? Подкидываю биток, примиряюсь. Егорка». Максим Сергеевич подлетел, руками в коленки уперся да стоит, надышаться не может. «Вот ты где, уф, пошли, за меня сыграешь. Благодарю за честь, которую вы делаете мне, милостивый государь, выставляю вперед руки, но давайте начнем сначала. Итак, выдает». Восторженно выдыхает кто-то из игроков, только что орал «Куда смотришь, козлина?» «И на тебе, милостивый государь». Играем в покер. Максим Сергеевич не без труда собирается с мыслями, второй день как пошел, а я несколько не в форме, как вы видите. Вглядываюсь в красные глаза с расширенными даже на свету зрачками и киваю понятливо. Нюхательный табачок, ясное дело, из Южной Америки. Вот, бывший офицер снова теряет нить повествования и собирается не без явного труда, а по предварительному согласию, каждый из нас может выставить заместителя. Понимаю, Максим Сергеевич. Но мне-то какой резон? Егор Кузьмич на коленях. Он и правда падает на колени, что при его шлихетском гоноре и правда аргумент, особенно вот так, на людях. Ах ты ж собака. Ясно же, что если не пойду навстречу, то может и разобидеться, скотина и такая. Мой выигрыш, ваш выигрыш. Мой проигрыш, ваш проигрыш. Согласны, Максим Сергеевич? А да, пошли. Приподнимаю картуз и поворачиваюсь к мальчишкам. Господа, прошу прощения, но я вынужден покинуть вас, выдает. Дальше мне пришлось поспешить за Милютой и им польским, неуверенной трусцой направившимся в сторону развалин, откуда начинались входы в подземелья. Дежуривший у входа громила молча протянул нам повязки. Правила известны, чего уж там. Натянули повязки на глаза и долго плутали по подземным лабиринтам, ведомые проводником. Есть здесь такие места, что даже и старожилам хитровским неизвестны, где скупщики краденого хранят что, а где бежавшие с каторги Иваны обретаются. Такой себе подземный мирок, что мало не под всей старой Москвой тянется. Интересно, но шибко любопытным укорот дают, на голову обычно. Раз другой сунешься, куда не следовать, тебя предупредят по-хорошему, тумаками под микитки. А коли нет, то на нет ни суда, ни могилки нет. Наконец нас довели до места и разрешили снять тесноватые повязки, сдавливающие голову. Проморгавшись, я огляделся по сторонам. Эка, большая комната с высоченными сводчатыми потолками из красного кирпича, устланная коврами и заставленная богатой, но разномастной и безвкусно подобранной мебелью, порой как бы не времен Алексея Михайловича. Нет привычной в подземельях духоты, воздух вполне себе свежий, пусть и отдает явственно сыростью. Ничего так, жить можно. Несколько явных Иванов за столом, у одного из которых, жилистого чернявого верзилы, брита половина головы. Бежал недавно с каторги, значится, не успел еще обрасти. Мое почтение, господа, приподнимаю картуз. Итак, Максим Сергеевич, повторюсь, мой выигрыш, ваш выигрыш, мой проигрыш, ваш проигрыш. Садись уже, толкает меня нервничающий Милюта Ямпольский к столу. Я жду, да, да, Егор Кузьмич, ваш выигрыш, мой выигрыш, ваш проигрыш, мой проигрыш. А голос убитый, явно рассчитывал на что-то иное. Скотина шлихетная, ну да гонор у него шлихетный есть, а от чести разве что осколочки остались. Старый трюк, давным-давно известный, не подтвердил бы при свидетелях, так оно бы того. Если б что выиграл бы, так Максим Сергеевич себе загреб бы, потому как я за место не выиграю. А если нет, то ой, Егорка конек, поинтересовался тот самый Иван, с наполовину бритой башкой, как же, наслышан, хорошую песню сочинил. Не я то и замираю, глядя вопросительно на Ивана. Карпом зови, усмехнулся тот. Лещ, засмеялся второй, по виду похожий больше на пожилого приказчика в мучном лабазе. Такой добрый, чуточку полноватый дедушка, который качает внучат на коленках и перед сном рассказывает им сказки, укрывая потом одеялком. Глаза только все портит, такие у душегубов записных бывают. Не то что руки в крови, крови на таком столько, что ванную принять можно. «Пусть будет окунь», — кивнул равнодушно третий игрок, похожий на счетовода из заурядной конторы, и, как мне кажется, самый серьезный из них. «Ясь», — весело отозвался четвертый, немного дерганный молодой парень, на узком лице которого виднелись следы давнего обморожения. Остальные засмеялись чему-то, понятному только им. «Сом», — коротко сказал невысокий пузатенький мужчина за 40. «Посмотреть на такого, да отвернуться, так и не вспомнишь небось. Пятачок на пучок среди мещан московских, а ведь скупщик краденого не из последних. Случайно знаю, рад познакомиться, господа», — киваю головой, Егор по прозвищу Конек. «А что касается песен, таки скорее нет, чем таки да. Собрал в кучу куплеты народные, местами корявые, да и облагородил немного, так что автором себя не считаю. Как знаешь», — благодушно кивнул бритоголовый карп, — «руки-то покажи». Молча протягиваю руки, показывая сперва набитые костяшки кулаков, а потом и поворачивая ладонями вверх. Мозолей там еще больше, но с читого токунь проводит рукой по подушечкам пальцев. «Чисто», — равнодушно говорит он, — «наждачкой не стесано. Играешь, значит», — лещурится весело, прикусив дорогущую сигару в уголке рта. «Не рано ли? Я по шахматам больше, дяденька Лещ», — отвечаю, усаживаясь на высоковатый для меня стул и не обращая больше внимания на Милюту Ямпольского, которого амбалистый охранник выставил из комнаты, да и вышел следом. «Покер для меня скорее игра ума, нежели что-то азартное. Математическая задачка или головоломка, если хотите. Я могу выйти из игры в любое время», — интересуюсь с запозданием. Переглядываются чуть недовольно, но кивают. «Не ранее, чем через 3 часа», — добавляет карп, с чем соглашаются и остальные. В комнате не то чтобы жарко, но на всякий случай скидываю пиджак и подворачиваю высоко рукава сорочки, закатав их аж до середины плеч. Не дай боженька, тень подозрения мелькнет. Не посмотрит ни на возраст, ни на песни. Убить может и не убьют, но такую виру навесит, что вовек не рассчитаюсь. Вытащили новую колоду и пустили по кругу, чтоб каждый убедился, что она не вскрытая. Я даже и пытаться не стал, потому как не разбираюсь. Так что зряшно пыжится. Мне подвинули червонцы, вроде как Максиму Сергеевичу в долг, и тут же раздали карты. Игроки постоянно обменивались какими-то словечками, половину из которых я даже не понимал. Вроде и прожил столько на хитровке, а нет. Делать сильные ставки я не рисковал, настроившись на длинную игру, в которой только и возможно применять хоть какую-то стратегию. Главное здесь не выдать себя, да просчитать противников, как сами карты, так и поведение в разных случаях. Потихонечку проигрывая и иногда возвращая свое, изучаю противников. Лещ при волнении двигает черной с проседью бородой так, что она движется будто вокруг лица, а не на самом лице, но переигрывает иногда, показывает нарочитое волнение. Ясь больше показывает нервность, поминутно дергаясь и гримасничая. Внутри у него будто льдинка сидит. Тоже просчитать можно, потому как переигрывает и показывает всегда почти не те эмоции, которые нужно. С читого токунь азартен, хотя и не показывает этого. Спокойно играет, но иногда блефует при скверном раскладе. Тогда у него по большому пальцу на левой руке дрожь пробегает. Карп самый слабый игрок из них, эмоции контролирует плохо, да и не то чтобы расчетлив. Вот ей-ей, не сам покер ему интересен, а будто сама возможность деньгами сорить. Сом игрок ровный, на вроде меня, играет, такое впечатление, больше потому, что в компанию зазвали, да отказываться неудобно. Такой если и проиграет немного, то свое возьмет после, на том, что Иван и добро награбленное к нему тащить будут. Я сам играю так, что гримасничаю вовсю, вроде как подсказываю. Свое беру не на блефе, а на том, что помню, какие карты на руках могут быть, а какие ушли. Несколько часов уже играем, кучка золота передо мной растаяла было, а потом снова начало пополняться. За временем не глядим, но ясно, не один час прошел. Взрослые курят вовсю, да винищем запивают, но трезвые. И дым табашный не клубится у морд бородатых да накрытым зеленым сукном столом, а в угол к потолку вытягивается, да быстро так. «Можно воды или кваса?» — прошу у Леща. Кивок, и он кладет карты на стол рубашками вверх. Мы делаем то же самое. Звонок в колокольчик, и минуту спустя входит амбал. «Кувшин кваса», — коротко приказывает Лещ, — «и уже мне. Нужник там», — показывая в сторону шкафа у стены. Открываю дверцу, а там ход. Аж навосхитился на мгновение. Как в романах. Узкий извилистый ход, облицованный кирпичом, окончился заделанным досками тупиком, в котором стояло нужное ведро с крышкой, да умывальник. Сделав все дела, вернулся и отпил квасу прямо из кувшина. Играем дальше, и я замечать начинаю, что винище, оно начало действовать. Не пьяные, но того, замедлились реакции, соображалка чутко похуже, и сразу раз, эмоции начал контролировать, а не как обычно, ну и начал выигрывать. Часов нет, но 3 часа-то должно было уже пройти, так что и затягивать нет смысла. Я не могу сидеть сутками, как эти дядьки, возраст не тот, да и корежит уже от усталости. Держусь пока, но чую, ненадолго хватит. Потихонечку, полигонечку, кучка червонцев передо мной растет. Азарт есть, но не денежный, а так, сижу вот наравне с Иванами да Хитровскими на большими, и в карты играю. Глупость вот, а пыжит внутри мал-мала. Играю, просчитываю ходы и соперников, но не зарываюсь. Несколько раз из-за этого упустил крупный куш, ну и так и бог с ним. Передо мной валяются уже не только червонцы, но и ассигнации, притом довольно крупные. Есть и векселя, какие-то золотые побрякушки. Стоп, закончив партию, решительно встаю. Все, господа, выхожу. Право имеешь, весело согласился Карп, проигравший как бы не больше всех. Приходи, Иша, малец, отыграл долги, давно уже, смеется Лещ, с лихвой. Тут же на столе обсчитали долги Максима Сергеевича, а остальное отдали мне, сыпав на пиджак. Вышло довольно увесисто. Повязали повязку на глаза, да и повели на выход, где меня ждал всклокоченный и нервничающий Милюта Ямпольский. Ну, как, никогда больше не подписывай меня в свои авантюры. Да, да, конечно. Ну как, голос подрагивает. В таком состоянии оно согласится на что угодно. Молча отдаю ему пиджак, и он тут же раскладывает его прямо на камнях, принимаясь считать. Да тут, заклинивает Ева, пока оно дрожащими руками распихивает себе все по карманам, пытаясь одновременно обнять меня. Собрав наконец, он не считая, сунул мне в карман мятую горсть ассигнаций и убежал неверными шагами. Бордель сниму, донеслось сожжение через 20, и уже тише, вовсе уж издали, целиком, на неделю. Спрятав деньги поглубже, засовываю руки в карманы и иду прочь. После подземелий, будь они хоть 100 раз с вентиляцией, хочется подышать свежим воздухом. Проветриться надобно, прогуляться, да не на Хитровке, а так, устал, будто не до вечера играл, а всю ночь. Так остановившись, задираю голову, ну точно, светлеет. Получается, всю ночь и играл, да уж, сутки без малого за столом. Иду позевывая, куда глаза глядят. Хочется спать, но понимаю, что вот прямо сейчас не смогу. Играл когда, то спокоен был, а сейчас вот накатило, аж напотряхивает всего. Ненароком задеваю плечом какого-то прохожего и тут же отшатываюсь, прося пардона. Щенок, волосатая лапа, пахнущая дешевым парфюмом и почему-то, женщинами, сгребла ворот пиджака. Полная физиономия с щегольскими тонкими усиками, приблизилась ко мне, брызжа слюной и отравляя многодневным перегаром. Правая рука пошла назад, медленно-медленно, схватив за кисти подсев, как проделывал много раз на тренировках, выламываю ее в сторону большого пальца. Хруст, перелом, носком ботинка в испачканной помадой ухо для верности, нокаут. Браво, молодой человек, отпрыгиваю на всякий случай, готовый сделать ноги. Но добродушный осанистый мужчина со смутно знакомой физиономией, украшенной запорожскими усами, искрененный даже хлопает в ладоши. «Давайте-ка отойдем отсюда», — улыбается он сквозь усы, пока этот малопочтенный господин не очнулся и не вызвал полицию. Не давая опомниться, он по-дружески кладет мне руку на плечо, и вот мы уже идем прочь. «Я хотел было прийти к вам на помощь», — лукавая улыбка и демонстрация внушительного кулака, украшенного кастетом, тут же скользнувшим в карман тужурки, «но вы и сами прекрасно справились. Джиу-джитсу — простейшая механика». Простейшая, восхитился тот, для того чтобы назвать механику простейшей, нужно окончить хотя бы курс про гимназии, а вы, мы гимназиев не кончали, самовыродки мы, отвечаю ёрнически, на что мужчина не злится, а хохочет заливисто, да, мы же не представлены, Владимир Алексеевич Гелеровский, журналист и писатель, очень приятно, Егор Кузьмич, Панкратов, с трудом удерживаю языка произнесения странных слов. В прошлой жизни, Егор Иванович Ильин, активист Международного союза анархистов. Что за на? Глава 43. В Москву Санька добрел с группой паломников, посетив по дороге несколько чтимых святынь. От беспрестанной ходьбы и ползания на коленях ноги разболелись страшно, хотя казалось бы, под пасок ведь, весь день на ногах. А нет, за коровами-то не на коленках ползаешь, и поклоны по 1000 раз вместе с другими паломниками не отбиваешь. Да и присесть... Коли устал, тоже не возбраняется. Присел, занял руки работой какой, да и поглядывай себе изредка за коровами. Может, и шея от того усталость, что паломничество как-то сразу не задалось. Люди святыням шли поклониться, а он, Санька, просто в Москву с ними. Вроде и шел вместе со всеми домолился, но мысли вертелись все больше вокруг Егорки. Отсюда и усталость, потому как боженьку прогневил. Обманул потому как, сказал, что тоже паломник, да и шея об имени наврал святым людям. А куда деваться-то? Без документов по дорогам передвигаются только паломники да христорадники. И деньги. Грех, конечно, но Санька ни копеечки единой не пожертвовал ни в одном из монастырей, да и по дороге питался Христа ради. Оттого и совесть мучает, хотя и не так, чтобы сильно. Грех, конечно, но замолить можно, чай, не убийца и не вор. Нехорошо, конечно, божьим людям врать было, но тут уж так, когда на одной стороне весов грех, а на другой опаска, что возвернут назад или просто в полицию сдадут, то как бы и не совсем. Несколько часов Чиж бродил по Москве, все больше падая духом. Когда ему говорили, что Москва большая, он в голове уложить не мог, насколько, и все либо спешат, либо такие важные, что футы-нуты, не подступишься с вопросами-то. От городовых и дворников Санька не то чтобы бегал, но обходил поодаль, и как-то так получилось, что все больше беготни до обходов было, а спрашивать толком и не у кого. Одни богато слишком выглядят, откуда им с Егоркой знаться-то, другие в мундирах, а перед ими Санька рабел. А ну как, Егорка, встреченная баба, одетая просто и несколько неряшливо, визгливо рассмеялась из Сенцова. Ох, малый, из какой же дыры ты выполз, из тех же ворот, что и весь народ. Отрезал Чиж сурово и отправился прочь, постукивая ореховым батажком по булыжной мостовой. Вот же дура баба, смеется Иша. Когда темнеть начало, Чиж вышел к странному месту. Вроде как и не лес, а деревья растут, но и рельсы для конки промеж них проложены, дорога для восков булыжная. По обеим сторонам особняки богатые, но не стык в стык стоят, лесу тоже место есть. Пошарахался промеж деревьев и кустов, да и нашел себе местечко для ночлега. А что, веток наломать, в зипун закутаться, да и дать храпака. Но сперва, значится, поесть. Пока по Москве бродил, несколько раз к реке выходил. Сам напился, да и бутылку наполнил. В котомке сухарей ржаных мало не 2 фунта, полфунта почти сала старого, пожелтевшего уже, но ничего так, не протухлое. Чеснока еще несколько головок, луковица. Сытно и вкусно. Поужинав, Санька выпил полбутылки воды, похлопал себя по тощему и животу, да и завалился на ветки, даже не помолясь. Разбудили Ева лучили солнышко, лупящего прямо в глаза, а пуще того упрямые насекомые, решившие избрать Санькину левую ноздрю местом для гнездования. Сев резко, он высморкал Ева, а потом и повторил на всякий случай. Задерживаться Чиж не стал, так только, под кустиком оставил кучку, вроде как гостинец приютившему растению. Грыз сухари и пил на ходу воду, да приставал по дороге к попадавшимся людям. Поутру все больше простой люд попадался, а не чиновный в мундирах. Да и решимости у Саньки побольше стало, а то ведь Москва. Тут небось до снегу Егорку искать можно, если как вчера, по часу с духом собираться, чтоб к человеку подойти. Эх, малый, остановленный мастеровой, ненадолго призадумался и снял фуражку, вороша кудри с заметной, несмотря на молодость, сединой, друга ищешь? Да, дяденька. Санька мало что не приплясывал перед ним, само того не замечая, в учение отдали, да мастер такой негодящий оказался, что сбежал. Энда, а знаешь, малый, оживился мужчина, бегунки-то пусть не все, но через хитровку проходит. Место это поганое, но люди там разные обитают. Ты, значит, туда иди, да там и поспрашай. Потом мужчина быстро объяснил, куда там можно суваться, а куда и ни за какие ковришки, хуч даже и медовые. Ручки-ножки поломают, язык отрежут, да и будут с тобой милостыню просить. Мастеровой серьезен, и Санька внял, опасливо сглотнув, то-то, ну все, некогда мне, и так с тобой задержался. Мастеровой убежал, а Чиж не сразу и понял, что так и не знает, где же эта хитровка-то. Но ничего, зная, что искать, найти можно. А язык он-того доведет хуч до Киева, а хуч и до Цугундера. Добравшись до хитровки, Санька встал чуть поодаль, притулившись спиной к стене, да всматриваясь в дома и прохожих со смесью опаски и надежды. «Чаво стоишь-то?» – задиристо поинтересовался небрежно одетый мальчишка чуть постарше, но какой-то золотушный, одетый в самонастоящий барский сюртук, только что прямо на голое тело. Ниже были драные штаны, сквозь которые виднелся срам, а обут задиров сапоги, какие чиш на офицерах видывал, только что носы покацанные, а так тюль в тюль, хочу и стою, огрызнулся чиш, ни разу не сцикливый, не бойкий, как Егорка, ета да, но и не сцикун, хочет и стоит, непонятно чему удивился мальчишка и также непонятно хохотнул, эх, тетеря провинциальная, Кострома, говор у тебя больно заметный, точно, обрадовался Санька пониманию, и тут же вывалил, дружка своего ишу, Егорка, может знаешь такого, во простота, округлил глаза мальчишка, оглядываясь куда-то, но чижа понесло, на кулачках самолучший, да, от сапожникова учения иша удрал, потому как тот пьяница и руки распускал даже в Великий пост, много тут таких, привычно отозвался мальчишка, но задумался, да ну, быть такого не может, а вдруг, конек и этот тоже вроде костромской, да и жди, обладатель роскошного сюртука ловко ввинтился в толпу, сцапав по дороге недоеденный пирог из рук зазевавшегося приказчика, стукнув того носом сапога по щиколотке. Пока тот ругался и прыгал на одной ножке под смешки зевак, чишажно прикипел к стене, вытянув шею и отчаянно вглядываясь в толпу. Несколько минут спустя мальчишка, обойдя стороной уже уходящего приказчика, показался в сопровождении кого-то, Егорка, обнялись крепко, да чиш почти тут же и расплакался, не как бабы ревут, своим и соплями, а так, слезы просто текут, и все, эх, нюня, да и сам я не лучше, держи, не глядя, шарю в кармане и протягиваю ассигнацию, 50, ну, конек, спасибо, мальчишка исчезает, как и не было, а я веду Саньку к себе, крепко держа за локоть, в голове дурацкая опаска, а ну как сон, а ну как исчезнет сейчас, крепко, с подвывертом, щипаю себя, ай, не сон, а худющий какой, одни глаза остались, погоди, сейчас, сворачиваем в обжорные ряды, и я веду к знакомым торговкам, ориентируясь по запаху, два с вареньем, да я ел, начинает отнекиваться чиш, и я с тобой поем, вроде как за компанию, он неловко принимает пирожок и аккуратно, но жадно откусывает, жмуря от удовольствия глаза, то-то, ел он, как же, может и ел, конечно, но больно уж худющий, как только что после зимы, дружок мой, Санька, проглотив кусок, сообщаю торговкам, первеющий, если что вдруг, так помогите, в долгу не останусь, пытаюсь сделать суровую физиономию, положенную первому кулачнику и плясуну Москвы, но не получается, вот чувствую, что морда лица будто трескается от улыбки, и это, похоже, заразно, Санька тоже улыбается дурачком малолетним, да и торговки тоже того, некоторые вон даже сморкаются от избытка чувств и соплей, довел до флигеля и представил соседям, Санька, дружок мой самолучший, с нами теперь жить будет, энда, отозвался Живинский, оторвавшись от беседы, наше общество становится все моложе, впрочем, я не против, живите, молодые люди, Александр Иванович, прошу доброго пьянчушку, проживающего в соседнем номере, не соблаговолите ли подвинуться, аккурат в номер Лещинского, дабы Санька со мной по соседству жил, а сам, заморгал заплывшими глазками бывший почетный гражданин города Москвы, ну, Лещинский, так он на той неделе еще опился, отпили уже, а, дядя Саша, усиленно хмуря лоб, принялся передвигать вещи, что не заняло много времени, то-то я гляжу, бурчал он, сунул давеча сапогом, а там пусто, опился, надо же говорил я ему казенку брать, а не невесть что у непроверенных торгашей, эх, Вадим Николаевич, Вадим Николаевич, пока мы общались, Санька лупал растерянно глазами вокруг, прижимая к себе котомку обеими руками, лезь, пхнул я его в плечо, и дружок запрыгнул на тряпки, где и уселся, подвернув ноги калачиком, рассказывай, бабка померла, дрогнул он голосом, перекрестившись быстро, царствие небесное, крещусь и я, вот, начал Санька после короткого молчания, как умерла, так и началось, опомниться не успел, как я у старосты живу, а всех денег, 17 рубликов, он потянул бечевку нательного креста и показал мешочек, здесь прямо, для верности, Сашка начал рассказывать деревенские новости, живо интересовавшие меня, а она, да ты че, за фильку, вот нашла женишка, порченная потому как, да не тяжком, а бабы застукали с Акакием Зотовым, на всю деревню и ославили, женатиком, ну, дура, прыщавая, прыщей теперь нет, засмеялся негромко дружок, зато пузо вылезло, а от кого, поди теперь узнай, по срокам оно непонятно выходит, а мои что, ну так, замялся Санька, сами ничего, А так вообще не очень. В рост они твои деньги пустили. Бухнул он наконец. Тьфу ты ж, блядь. Вырвалось у меня. Были люди, да и кончились. Чиж вздохнул виновато и опустил голову. Ладно. Хлопаю Ева по плечу. Не бери в голову чужие проблемы. Не ты в том виноват, не тебе и печалиться. А сейчас, вскакиваю на ноги, потому как сидеть после таких новостей не в мочь, но и слушать дальше не могу, потому как переварить надобно, пошли-ка в баню. Для начала сменку тебе купить, чтоб в чистое сразу. Санька, дрогнув на мгновение, полез за пазуху, но я хлопнул Ева по руке и тут же потащил к выходу. Заскочил к съемщику и отдал деньги за Чижов номер, вперед за 2 недели. Деньги есть, тихохонько рассказываю другу, не отпуская Ева руку, да не поверишь. Плясками зарабатываю, да не как Жишка, которого просто на праздники звали и зато лишнюю стопку наливали. Москва, брат, денег у иных купцов столько, что просто не знают, куда девать. Иной всю нашу деревню на корню по 100 раз купить и продать может, так-то. Таких денег и не бывает, осторожно не поверил мне Санька, если только у государя-императора. Увидишь, то, что я не стал спорить, убедила Ева лучше всего, на такую дурость порой тратит. Что прости господи, ну и на мои пляски тоже, станцую и нате, от 100 рублей, божечки, а не поверишь, вроде и деньги есть, а потратить толком не могу, документов-то нету-те, ни дом купить, ни в банк положить, ни даже квартиру снять, одеться, трясу пусть и неплохую, но прошедшую через 10 хозяев, одежку, одеться даже толком не могу, а Иван Карпыч тебя из рук не выпустит, понял глубину моей проблемы Чиж, особенно теперь, после таких-то денег, ага, а еще и сапожник этот треклятый, которому я вроде как законтрактован, с соседями моими тоже, а, машу рукой, не заморачивайся, просто с деньгами этими я как тот наездник, что без седла на понесшем коне оказался, вроде и скачет быстро, но не управляет им, и всех мыслей, как бы руки не разжались, да как бы не упасть, потому как косточки потом по оврагам собирать, одежку Саньки закупал как для себя, у знакомого старьевщика, такая, чтоб на хитровке щеголем не казался, и чтоб с городу дворники сразу не гнали, как явного хитрованца и трущобника, посередке, значится, там свои хитрости есть, как одежку с обувкой подбирать, да как держаться, объясняю попутно эти тонкости, но вижу, в одно ухо влетело, в другое вылетело, потому как впечатление, ничего, сам таким был, не один месяц нужен, чтоб привыкнуть, а все равно, объясняю, показываю и попутно выстраиваю в голове план на ближайшие недели. Провести по хитровке, показать нужным людям, перезнакомить Ева с кем надо. Курс молодого бойца, всплыло в голове. А, ну да, он самый. Чтоб не пропал хоть на ровном месте, здесь такое легко. Так, потихохонько, и провел по рынку. Одежку, обувку подобрал, чашки, ложки, да отнесли все это в номера. А теперь, собрав чистое белье в узел, я аж нажмурюсь от предвкушения. В баню, в Сандуны, глава 44, перед входом в сандуновские бани Санька заробел, шаги замедлились, и вот он встал, как вкопанный, вцепившись в узел, ноги вросли в землю, а на лице медленно, но верно начинает проступать выражение испуга, перерастающее в панику, пойдем, дергаю его за плечо так, что он шатается вперед и вынужденно начинает переставлять ноги, ливрейный швейцар косится, чуть приподняв бровь, но пропускает, хмыкнув в густую бороду, спускающуюся ниже пупа. В банный день или вечером и к двери бы на 10 шагов нас не подпустил, а сейчас и ничего, можно. День не банный, да и публика с утра такая, что вроде как и чистая, но и не так чтобы очень. Артисты всякие, жокеи, цыгане бывают, ну да тех разговор отдельный, они все больше на жокеев идут, чем в баню. Ну и всякая такая прочая публика, почтенная, полупочтенная и малопочтенная, но с деньгами. Журналисты из тех, что с именем, адвокаты мелкие и всякие разные субъекты непонятного рода деятельности. Ты завсегда, голос его дал петуха, и Санька, залев ушами, повторил, понижая голос. Ты завсегда так вот, он проводит рукой, показывая на мраморную роскошь в вестибюле. Что ты, это так, в честь праздника, а какая? Снова уши полыхают красным. Но вопросов больше не задает. В раздевальне нашу одежду принимают со всем почтением. Раздевальщик оказывается поклонником моего таланта. Как же, на юбилее Семена Панкратовича имел честь. С легким придыханием говорит он, такие коленца, говорят, цыгане пытаются повторить, но все не выходит. Подумываю в начале осени сделать ей-таки перепляс с лучшими танцорами московскими, роняю загодя обдуманную фразу, чтоб каждый показать себя смог, а зрители оценили, где-нибудь в октябре. Да, раздевальщик аж надувается от полученной информации, и явно начинает раздумывать над тем, как бы слить ее повыгодней, прокручивая в полуседой голове всевозможные схемы. Но это как выйдет, развожу руками, мои хотелки это одно, а жестокая реальность, совсем другое. Как же-с, начинает кивать тот, выдавая нам номерки. Отхожу, пряча улыбку, вброс прошел. Раздевальщик сам поделится сплетнями с нужным людом, и вот ей-ей, вернусь по осени, и для перепляса все при все готово будет, при том, что я пальцем и вовсе не шелохну. А что, те же цыгане не откажутся, мероприятие того, дашь если и проиграют в плясках, то возьмут свое на песнях и прочем ай-на-не. Другие плясуны известные тоже закусятся, да и купчины московские небось не откажутся развлечься. Постричься для началу, ерошу друга по волосам, а то зарост и больно, как еще не обовшивил-то, вот уж где чудо. Парикмахер при бане, молодой еще совсем паренек, усадив Саньку на табуретку, начал суетиться вокруг, рассказывая последние сплетни, как будем стричься, и ножницами блестючими да острыми щелк-щелк, как мальчиков при лавках стригут, но только чтоб качественно, чтоб видно было, что мастер делал, а не мать лишнее под горшком выстригала. А как же-с, парикмахер, то и дело срываясь на ярославский акцент, старательно, но неумело изображает этакого потомственного москвича, привычного ко всякому люду, но прорывается иногда, да-с, впрочем, мастер он и в самом деле отменный, других в сандунах и не водится. Поработает так несколько годков по утрам, когда в банях все больше жакеи, цыгане да не пойми кто, пообтешится малость, и допустит его уже к сиятельствам и благородиям, в вечерние часы, может быть, а может и нет, иные до седых волос доживают, а все чуть не на побегушках, а пока вот, тренируется, не только и даже не столько в искусстве парикмахерском, сколько в искусстве общения с любым клиентом, кто бы это ни был. Жакеи с утра пришли, доверительно рассказывает он, повернув на мгновение красиво постриженную голову с напомаженными кудрями в мою сторону, не прекращая щелкать ножницами у Санькиных ушей, ну и как водится, цыгане за ними, хвостиком, киваю понимающе, глядя на отточенные движения мастера, чуть ли не пританцовывающего вокруг Саньки, одно без другого и не бывает, да-с, не упомню даже такого, чтобы жакеи пришли, а цыгане следом не объявились, улыбается парикмахер тонко, жакеи вес гоняют, зло парится, цыгане иной раз до обморока себя доводит, но сидят в парной, слушают-с, нет-нет, да и обронит жакеи словечко, а кочевой племелошадники преизрядные, да и азартные да нельзя, играют-с, на ипподроме в иные дни чуть не всем табором собираются, все это объяснялось не столько мне, сколько Саньке, ну вот, окинув взором друга, киваю одобрительно, видна рука мастера, даю 2 гривны и тяну чижа за собой, взяв шайки, набираем горячую воду, дружок мой тянется за мной, не отставая ни на шаг, да молча, вид такой, будто по голове чем тяжелым ударили, а что делать, так вот приходится, шоковой терапией, сам-то я поперво у Дмитрия Палыча сидел, на улицу только краешком выползал, только за водой, к дровянику да к помойной яме, потихохоньку осваивался, хитровку ту же видывал хотя бы со стороны, да рассказы слышал, и то, как вспомню, чудом мимо Сциллы и Харибды проскочил, не иначе, по весне там оказался, так что колунам я не шибко интересен оказался, они по осени больше детишек набирают, хотя мне иные страшилки сказывали, дядьки-разбойники да земляки, без них пропал бы поначалу, это как пить дать, а Санька не проскочит, да и меня потянуть может, ввяжется во что-то, да и я за ним, а там и оба пропадем, познакомлю, конечно, с людьми нужными, но пока телок телком, только глазами удивленно вокруг лупает, ровно белого света ни разу не видывал, так что так и только так, метод шоковой терапии, да от себя отпускать не буду, а через пару недель и вовсе, укатим в дальние края, на юга, в мраморную ванну Санька садился не без опаски, поглядывая на меня, все ли правильно делает, я же залез как сторожил, как-никак, второй раз уже в сандунах, ничего так, осторожно сказал он, тепленько, маленького бабка в шайке купала, так похоже, только больше и, он провел пальцы по мрамору ванны и покачал головой, но смолчал, несколько минут лежали молча, но тут в мыльной появилась богатырская, хотя и несколько грузная фигура, отчетливо пахнущая гарью большого пожарища. Богатырь тут же нарушил молчание мыльни, найдя знакомого и начав басовито рассказывать тому подробности происшествия. Через этаж доносилось до нас изредка, чудом не поломался. Рассказывая, богатырь не переставал мыться, шумно обливаясь из шайки и работая мочалкой. Уф! Несколько минут спустя он тяжело погрузился в ванную по соседству, прикрыв на мгновение глаза. Тут же открыв, зорко огляделся вокруг и расплылся в улыбке. «Ба, Егор Кузьмич, здравствуйте, Владимир Алексеевич, светски отзываюсь я, с пожара, да, прекрасная будет заметка, даром что никто не пострадал, редкое сочетание, уж поверьте, кому еще, как не вам, а вы молодые люди, друг мой, Александр Чиж, представляю я заробевшего Саньку». Вот, знакомлю с достопримечательностями Москвы. Гелеровский Владимир Алексеевич, известный всей Москве репортер, весело помахал рукой, не вставая из ванны. Завязался разговор, и Гелеровский живо втянул в небо робеющего попервой Саньку. Дружок мой отвечает односложно и сильно смущаясь, но все же ведет беседу, а не замкнулся улиткой. Беседа быстро прекратилась в монолог, но о том никто из нас не пожалел. Рассказчиком Владимир Алексеевич отказался отменным. На одной импровизации, держа внимание всей мыльни так, как не каждый актер способен с коронной своей ролью. Он повышал и понижал голос, всплескивал руками и гримасничал, и все это удивительно к месту. Из Крыма недавно вернулся, перескочил он с темы пожара и чрезвычайных происшествий Москвы, где показал себя очень знающим человеком. Ах, молодые люди, знали бы вы, какое это чудесное место. Земля, где степной окоем плавно переходит в горы и морское побережье. А запах степного разнотравья смешивается с ароматами горных лугов и соленого морского воздуха. Оседлать коня, да и скакать по степи, а потом подогнать его к побережью, да и кинуть свое разгоряченное тело в морские глубины. Он зажмурился, вспоминая, вода еще весенняя, холодная, но после скачки она только бодрит. А потом вылезешь на берег, а там уже разгорается костер, на котором стоит сковорода со скворчащей в масле рыбешкой. Заговорился я с вами. Засмеялся он и встал во весь рост. Ну что, молодые люди, в парную. В парной мы вытерпели несколько минут, лежа на самых нижних полках и дыша, как рыбы на берегу. Владимир Алексеевич, не чинясь, обработал нас вениками и отпустил, красных, как вареных раков. После второго, заходя взглядом, нашел банщика и подозвал, и только затем вспомнил, что оставил трешницу в раздевальне. «Передашь?» – пожал банщик плечами на мое смущение, что я, людев не вижу, вы передо мной все тут оголенькие, да не токмо телесно, но и душевно. В бане человек виден лучше, чем в церкви, так-то. Разложив Саньку на каменном горячем полу, банщик начал мять его и ломать руки-ноги так, что и глядеть со стороны было страшно. Но ничего, Чиж только кряхтел да глаза круглил пуганно и удивленно, но не жаловался. Затем настал мой черед, и я только пыхтел и постанывал. Здоровски. Несколько минут мы лежали, даже не в силах пошевелиться, а потом Санька приподнял голову. Ещё раз в парную, а давай. Третий заход оказался последним, и мы отправились в бассейн на втором этаже. На такое чудо Санька даже и не удивился, устал удивляться-то. Закутанные в простыни, мы долго сидели потом, отпиваясь вкуснейшими квасами, напузырившись до самого горлышка. «Нельзя часто такое», покачиваясь от приятной истомы, сказал Санька, пока я расплачивался в выскочившем из мыльни банщиком, ведь и привыкнуть можно. «В Крым на лето собрался, переставляя фигурку», сообщаю Льву Лазаревичу. «Это вам такую глупость посоветовал», удивился тот, уставившись на меня через круглые стекла очков. «Владимир Алексеевич Гелеровский», отвечаю не без вызова, лично не знаком, но наслышан. Не мог он такую глупость сказать, это ни в один тухис не лезет. Хм, отставляю фигуру, которую было тронул, не советовал, вы правы. Рассказывал о Крыме, да так, знаете ли, вкусно. Вкусно, аптекарь пожевал губами, надо будет запомнить, а Крым. Он задумался, подбирая аргументы. Понимаете, Егор, такому человеку, как Гелеровский, везде будет хорошо, даже когда другим от его хорошо станет немножечко плохо. Авантюрный характер в сочетании с недурственным интеллектом и пудовыми кулаками – это, я вам скажу, аргумент. Вы же, он накинул меня взглядом поверх очков, при всем уважении, пока еще мальчик, да еще и без паспорта. То есть Ялта и Ливадия для вас закрыты, это понятно. ПЧА, царские особы, дворы изобилия жандармов и секретных агентов, Севастополь, База российского флота на Черном море, паникая духом, продолжаю я, то есть военные патрули и все те же жандармы и секретные агенты. А Охов поселок поменьше, можно даже поодаль, в сам поселок только за хлебом иногда заходить. Егор, Лев Лазаревич снял очки и принялся их раздраженно протирать. Вчера вы заходили ко мне вдвоем со своим лучшим другом. Александр Чиж, я правильно помню, я знаю, что у вас характер по диагонали, но вы должны понимать, что ваши хотения не всегда совпадают с вашими возможностями. 2. Он нацепил очки на нос и резко подвинул ко мне лицо, отчего завитые пейсы резко мотнулись вперед, два юных красивых мальчика в безлюдных местах. Это, я вас прямо скажу, может стать искушением. Ливадия, она вроде как и рай, но вот вокруг, поверьте, местами так даже наоборот. Турция, молодой человек рядышком. А там, он сделал движение двумя пальцами у моего паха, которые я не сразу понял, а потом чуть назад не сиганул. Именно, молодой человек, именно. Совсем даже недавно, в Крымскую войну, татары открыто помогали интервентам, и скажу я вам, не гнушались и людоловством. Так что, аптекарь развел руками, ехидно глядя на меня. Нет желания узнать тайны гарема изнутри, голос Ева сочился патокой. Не-е. Тогда, он поднял палец вверх. Тогда, повторяю за ним, Одесса. Важно сказал Лев Лазаревич, мед и мед не обещаю, но меня таки знают в некоторых кругах этой славной жемчужины у моря, так что приют и некоторую защиту я могу вам гарантировать. Интересует, пожалуй, из аптеки я выходил с огромной благодарностью и тому замечательному человеку, списком его многочисленных родственников и знакомых, и ощущением где-то глубоко внутри, что меня где-то как-то намахали. Глава 45. Выскочив почти с хитрого рынка, решаю вернуться назад и скинуть пиджак, а то дюже жарко, прям на глаза распогодилось. Перед самой дверью споткнулся о развязавшийся шнурок и вынужденно присел, завязывая его и чертыхаясь себе под нос. «Вы хоть запросто отправляли, Аркадий Алексеевич?» Слышу сквозь закрытую дверь. «Ну нет пока, но непременно, да-с, не надоело мальчонку за нос водить, а вам, господин Милюта Ямпольский?» Желчно отозвался судья. «Туши, я, Максим Сергеевич», успокаиваясь, пробурчал Живинский, «надеюсь не один год доить нашего юного друга. Да и вы, полагаю, не горите желанием отдавать многочисленные долги?» Я весь обратился вслух, смаргивая невольно выступившие слезы. Некоторое время они молчали, потом раздалось звяканье стекла, и Максим Сергеевич подвел итог разговора. «Оскотенели мы преизрядно, ндас, ну, ваше здоровье». Если слышно ступая, вышел в задумчивости из флигеля и пошел прочь, играя желваками. Настроение такое нехорошее, злое и взрослое, что ли, будто из прежней жизни выглянул ненадолго другой я, взрослый и немного злой. Тьфу, смахиваю рукой с лица брошенный порывом ветра клочок старый, пожелтевший от времени газеты, сминая в кулаке. Статья о коронации нашего царя-батюшки, будь он неладен, сука. Накатывает порыв злобы. Он тогда плясать пошел. Сука, после ходынки ненавижу. Дружки мои из-за него народищу, а он плясать во французское посольство ненавижу. Царя, царицу, царенышей. С трудом превеликим укротив ярость на царя, власти вообще, соседей по комнате и свою нелепую жизнь, пошел шататься по улицам, чтоб совсем, значится, остыть. А то, не дай Боже, попадется кто под горячую руку. Чуть не 2 часа мотылялся, а тут встал на тротуаре перед редакционным зданием «Русских ведомостей», что в Большом Чернышевском переулке, да и размышляю. Мысли после недавней вспышки тяжко идут, медленно. «Вы сюда, молодой человек?» – вежливо поинтересовался упитанный молодой господин, едва ли вышедший из гимназического возраста. «А, да к Владимиру Алексеевичу. Как вас представить?» Голым на корове с цветами в руках, вырывается ерническое, откуда-то из прошлой жизни, ГХМ, простите, сударь, очень уж тяжелую информацию недавно узнал. Да, крутит тот головой, узнаю знакомцев Владимира Алексеевича. И все же, скажите, пожалуйста, что Егор из Сандунов просит о встрече. Несколько минут спустя показался Гелеровский, тут же махнувший рукой швейцару и втянувший меня в вестибюль. Слышал уже, загрохотал он, подымаясь по ступенькам наверх, Сереженька обиделся немного, но все же оценил ваше едкое чувство юмора. Передайте ему мои. Пустое. Махнул тот рукой, обрывая фразу, настоящие репортеры на такие вот перлы не обижаются. Вот увидите, он еще блеснет вашей остротой. Вы как, не против? Дарю. Вот и славно, Сереженька. Замахал он рукой, Молодой человек искренне извиняется и дарит вам эту остроту. Цените. Сереженька, одетый в потертый, модный в прошлом десятилетии костюм, отбил поясной поклон, коснувшись рукой пола, и скрылся в одной из редакционных комнат. «Шут», — одобрительно сказал Владимир Алексеевич, вталкивая меня в один из кабинетов, замахав руками на находившегося там мужчину. Тот кивнул понятливо и вышел, прихватив с собой стопку бумаг. «Ну-с, рассказывайте». Запинаясь поминутно, рассказываю ему о проблемах с документами. «Не знаю, к кому и обратиться, Владимир Алексеевич». Так, усадив на стул, он промокает мне глаза чистым платком. «Не реви, оставь себе, неприятно, но решаемо. Погоди, ты ведь тот самый плясун знаменитый, так почему же к купцам?» «А, не объясняй, глупый вопрос, с нашими купчинами лишний раз лучше не связываться, если и помогут, то 100 раз потом пожалеешь о той помощи. На тебе заработают, а ты ей должен останешься». «Мда», он вскакивает и начинает расхаживать по кабинету, размышляя вслух. «Проблема есть, но для начала нужно установить точные ее границы. Для начала», — Гелеровский резко останавливается и тычет в меня перстом, — «выяснить, из какого ты сословия. Отставные солдаты из крестьян записываются обычно в мещане, если только не возвращаются в родную деревню. И если это так, то действия твоих опекунов, да и всей общины в целом, становятся незаконными. Если твой отец, а значит и ты, приписан к мещанам, то твои родственники никак не могли распоряжаться твоей судьбой. Почему? Тетка ж, хоть не родная, при отсутствии завещания тебя должны были передать». Он останавливается, задумавшись. «Хаем, нет, точно не помню, надо с юристом посоветоваться будет. В любом случае, твое дело не могло пройти мимо мещанского суда или каких-то мещанских сообществ того города, к которому приписан твой отец. ГМ, если приписан, разумеется. Оставить тебя на воспитание могли и у тетки, но тогда», — продолжает он, — «ты бы как минимум знал бы о том. И если я прав, то все права на опеку как твоих родственников, так и сапожника, можно назвать ничтожными. А если нет, возможны варианты», — охотно отзывается тот, — «но ничего страшного не вижу. Все решаемо. Не сразу, разумеется, но полагаю, не к концу лета, так к началу сентября в твоем деле появится какая-то конкретика. А до того тебе есть где жить?» «Конечно». «ГМ, Хитровка не лучший вариант. На лето в Одессу отправлюсь», — перебиваю его, — «есть где остановиться, и это вполне себе приличные люди». «Даже так?» — озадачивается Владимир Алексеевич. «Однако, деньги, копейки», — резко отмахивается репортер, — «и никогда больше не хватало еще, чтоб я деньги у детей брал. Уж на конверты марки моих средств хватит». Перебирая тряпье на прилавке старьевщика, потихонечку поясняю Саньке: «Вишь, смотрю, одежку такую, чтоб в самую плепорцию. Не оборванец, чтоб полицейские и дворники не гоняли, но и не богаческую, потому как варьё заинтересоваться может. Ловлю себя на том, что при Саньке постоянно сбиваюсь на деревенский говор. Вообще, у меня это, как ее мимикрия. С господами, пусть даже и бывшими, по-господски говорю, с Львом Лазаревичем по-другому, с купчинами иной говор и поведение. Актерствую так, даже не специально, иной раз. Посередке, это как мещане из небогатых». Чиж осторожно вытягивает из груды одежды рубаху, пока торговец, зевая в усы, курит на крыльце папироску, поглядывая изредка то в нашу сторону, то наверх, наблюдая за поправляющим вывеску маляром. «Годится? Неа. Смотри», — проворачиваюсь перед ним, — «как одежка на мне, крепкая и добротная поначалу, но велика малости видно, что через несколько рук прошла. Глянут на меня со стороны и подумают, что я за братьями донашиваю, как принято в нормальных семьях». То есть в голове у смотрящего так сразу: щелк. Показываю жестом, будто проворачиваю ключик от часов, и я вроде как насквозь понятен: родители не бедствуют, но и не так, чтобы богатые, да старшие братья есть. И я весь такой понятный и законопослушный, хоть у босиков в глаза не бросаюсь, хоть в приличном квартале, потому как хоть и видно, что я не из господ, и не босяк распоследний. Гимназисты, бывает, и приятельствуют с такими. Сильно. Выдохнул Санька, откладывая рубаху. А я так же, на меня так же одежку выбирал, так же, но хуже. Робеешь очень уж, потому одежку пришлось под поведение подбирать, иначе ух, как птица-попугай среди ворон, и не захочешь, а заметишь. Вишь, рубаха на тебе из дорогой ткани, но чуть потерта. Ремешок теперь. Роюсь на прилавке, выбирая гимназический и тут же опоясывая дружка, подгоняя пряжку так, чтобы она с шиком свисала чуть ниже пупа. В господском квартале так-то за своего не примут, но хоть мимо пройти можно будет нормально. Прическа у тебя приличная, одежка будто с господского плеча. Поглядеть коли мельком, так будто мамка твоя в прислугах, да и ты забегаешь иногда помогать, а то и сам где не то при кухне крутишься. Сложно, качает он сумрачно головой, а то, я сам не сразу понял, что к чему. Ну мне-то никто и не объяснял, своей головой доходить пришлось. Ничего, с одежкой понял, улыбаюсь ему, теперь одеяла нужны. Посмотри в том углу, только чтоб легкие, из шерсти, на своем же горбу таскать. Санька тут же зарывается с головой в груду тряпья, но почти сразу же выныривает. Только ты твой язык не ломай, когда со мной говоришь. Ладно, я вижу, что по городскому привык, ну так и пусть. Глядишь, и я так побыстрее научусь. Ладно, киваю, и от чего-то мы оба смущаемся, молча начиная поиски. Я придирчиво перебираю котелки и чайники, шибко большие не нужны, да и стоит ли котелок в дорогу тащить, костерок, чтобы чай вскипятить, это одно, а готовить обойдемся. Нужно будет, так и в Одессе куплю, и так барахла всякого полно. Одежка в сумках, у меня книг с десяток, одеяло, подъемно конечно, но тюль в тюль, чтоб по собачьим ящикам под вагонами скакать, ну или по крышам. Может обойдемся и без чайника, хотя чего это я, в буфеты привокзальные нас вряд ли пустят, а какая там вода по пути встретится, еще вопрос. Кипятить надо, а то обдрищемся. Взял в итоге небольшой чайничек, а потом руки потянулись к гитаре. Пальцы пробежали по струнам, и «ты никак и на гитаре умеешь?» Вопрос Саньки встряхнул память, и чувство узнавания ушло. «Не знаю пока». Торговец, услышав мой ответ, раскашлялся чего-то. «Смешно, а мне вот почему-то не очень». Выходя из лавки, показал язык висевшему напротив входа портрету самодержца, пока торговец отвернулся. Эта детская выходка поправила мое настроение. И маляр Хаем, разложив холст на досках среди развалин пустыря, ползаю вокруг, как тогда, в Бутовском театре. Знаю, что надо рисовать, знаю примерно как, но вместе складывается скверно. Шестой холст уже порчу, а ведь каких трудов стоило мне добыть что холсты, что краски. Так дело не пойдет. Усевшись, подтягиваю коленки себе под подбородок и начинаю буровить последнюю чистую холстину глазами. А если и правда, как карикатура, не на портрете сосредотачиваться, а на этих аксессуарах. Прищурив глаза, вожу пальцами по холстине и похоже, что-то у меня, да и получится. Ну или не получится, холст в любом случае последний. Час спустя все было готово. Припрятав картину в развалинах, палю потихонечку неудавшиеся шедевры на маленьком костерке и покидаю пустырь. Темнеет, задерживаться лишнее не стоит. Бродяги здесь особо не появляются, но ночью свет костра может привлечь бдительного полицейского или дворника. Завтра вернусь. К тому времени краски мал-мала высохнуть должны. Давай, давай. Помогаю Саньке забраться в собачий ящик под вагон набирающего разгон состава, и тут же прыгаю следом. Фу, хорошо, что тренировались во флигеле. Ага, токмо мужики, ну то есть, соседи. Ага, благодарно кивает тот и стукается слегка головой о железный потолок. Уй, соседи животики все надорвали, как мы тот ящик по очереди ныряли, особенно когда за веревочку его по комнате тягали. Пусть, я в первый раз когда ехал так, ни один ящик пропустил, все решиться никак не мог, да и приноровиться не так-то просто, а тут раз, и все, давай-ка одеялу доставай, расстелим, все не железе лежать, ага, неуклюже ворочаясь в тесном ящике и то и дело сталкиваясь, расстилаем одеяло, а поверх и второе. Санька тут же начинает поглядывать в щелочку и делиться возбужденно своими впечатлениями от путешествия. Я киваю, киваю, но как только мы выбираемся за пределы города и опасность обнаружения уходит, почти тотчас проваливаюсь в сон. Все-таки ночь не спал. Ранним утром на Садовом кольце начала собираться толпа. Любопытные останавливались, глядя куда-то вверх и начиная переговариваться и тыкать пальцами. Умные, глянув раз, ускоряли шаг. Полицейский появился не сразу, и некоторое время вглядывался близоруко в свисающий с дерева холст. «Разойдись, разойдись». Начал орать немолодой мужчина, а потом, на потеху толпе, выхватил шашку из ножен и начал прыгать, тщетно пытаясь дотянуться тупым клинком. Наконец какой-то доброход, по виду молодец при лавке, влез на дерево и начал отвязывать веревку, удерживающую конструкцию из холста размером 1,5 на 2 аршина, до 2 жердин, поверху, да понизу. Веревка не желала развязываться, и нарисованный черной краской карикатурный царь, узнаваемый скорее по тщательно прорисованной короне и мантии, продолжал отплясывать в присядку на прорисованных красным телах под его ногами. В руках царь сжимал огромную кружку, прорисованную как бы не лучше самого величества. Наверху крупные буквы подрагивали в такт. Он трус, он чувствует с запинкой, но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать, ходынкой, тот кончит, встав на эшафот, внизу. Низкий деспот, ты навек в крови теперь. Ты был ничтожный человек, теперь ты грязный зверь. 81, Бальмонт, эпилог. Вертя в руках подаренный Егором раскладной ножик, портняшка никак не мог выкинуть из головы слова друга. Сон мне снился, Егор хмыкнул смущенно, ты только не смейся. Будто идут по Красной площади люди, вроде как парад, и такие, знаешь, обычные, не гвардия и даже не войска, а просто люди, вообще без оружия. И я во сне знаю, что там крестьяне есть, рабочие, врачи. Вместе, ага, Егор оживился, а еще и народцы, представляешь, даже евреи. Все вместе идут, и радостные такие, видно, что праздник у людей общий. Только почему-то будто сквозь грязное стеклышко вижу, серыми такими, без цветов. Ну, во сне часто так, ага, и песня такая, с музыкой. Егор зажмурился, вспоминая, и начал напевать негромко. «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Всюду жизнь привольна и широко, точно Волга полная, течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Над страной весенний ветер веет, с каждым днем все радостнее жить. И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать. Как невесту, родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. 82. Автор текста, слов, Лебедев Кумач В. Композитор, музыка, Дунаевский. А потом проснулся, Егор открыл глаза, глядя на ошарашенного Мишку, и понял, все в стране у нас не так, все не так, как надо, все не так, как надо, вслух повторил Пономаренок, выдвигая большим пальцем острое лезвие и глядя сосредоточенно на грозный блеск стали.